Горбатая мостовая с глянцевитым булыжником круто спускается к реке. По самому краю мостовой, прижимаясь к тротуару, едет на велосипеде толстый коротконогий мальчик-подросток с нездоровыми кругами под глазами. В ушах его молотком отдаются удары сердца. Ногой он давит на тормоз, громыхающие телеги обгоняют его, но ему кажется, что он мчится с невероятной скоростью, обгоняя всех и все. И так будет казаться ему всю жизнь, потому что его самолюбие никогда не позволит ему примириться с сознанием своей слабости. Благополучно спустившись, он с видом победителя выезжает на деревянный мост. Внизу протекает Нерч. Узкая речка, не обозначенная ни на одной, даже самой крупномасштабной карте. И мальчику это немного обидно, потому что, хотя к концу лета из воды и торчат ржавые консервные банки и битые бутылки, оплетенные водорослями, зато весной река широко разливается, затопляя городской сад и даже домики, расположенные за садом. Течение ее становится мощным. Высокая темная вода почти достигает настила моста. Крупные льдины ударяют о его сваи, так что мост вздрагивает. По реке плывут вывороченные с корнями деревья, бревна, доски. В такие дни с Нерчью может соперничать только Волга, которую мальчик никогда не видел. Миновав мост, он поворачивает налево и, нажимая на педали, поднимается вверх по улице к нелепому зданию оперного театра, напоминающему собой старинный замок. Несколько дней тому назад на площади перед театром, где теперь раскатываются местные пижоны, многие из них без рук, одним чуть заметным наклоном туловища, направляя ход велосипеда. Еще несколько дней назад Тусик, двоюродный брат его матери, обучал его езде на велосипеде. Он бегал, держа велосипед одной рукой за седло, а другой за руль, весь взмокший, потому что не так-то легко было удерживать велосипед с толстым мальчиком в положении равновесия. То приходилось брать его на себя, то отталкивать, чтобы мальчик с велосипедом не свалился на него, и повторял одно и то же «Крути, Гаврила!», хотя мальчика звали вовсе не Гаврилой. Но мальчику слышалось в этом возгласе нечто залихватское, приравнивающее его к Тусику. Мужчины, понимающие друг друга с полуслова, и он усердно нажимал на педали, и велосипед его все чаще стал обретать независимость, так что обучавший его уже не удерживал машину, а только придерживал ее за седло. И иногда мальчику даже казалось, что это создает ему помеху. И он крутил еще сильнее, и на короткое мгновение полностью вырывался из-под опеки. Обучавший просто бежал рядом, и мальчику даже не верилось, что он едет сам, без посторонней помощи. Словно вдруг взмахнул руками и поднялся вверх, и полетел. И ему становилось жутко и одновременно сладко от этой обжигающей, внезапно обретенной самостоятельности, которая грозила крахом. Он оглядывался. Тусик не бежал и даже не шел, а стоял. Фигура его с каждой секундой уменьшалась. Рукой он делал движение, обозначавшее «крути быстрее». Потеряв равновесие, мальчик летел на асфальт, разбивая в кровь колени, а Тусик подбегал к нему, помогая подняться. И начиналось все сначала. Тусик был высокого роста, во всяком случае, самый высокий в семье, с темными прямыми волосами, которые легко рассыпались, закрывая ему лоб, и с глубоко сидящими спокойными серыми глазами, в которых иногда появлялось что-то бесшабашное. Его дед был из донских казаков. Фотография его хранилась в золотом медальоне, доставшемся Тусику от матери. Мальчик любил открывать его и рассматривать фотографию. У донского казака было скуластое лицо, длинные, как у Тараса Бульба, усы и светлые, еще более глубоко сидящие, чем у Тусика, глаза. Мальчик очень гордился этим родством, хотя в семье мальчика никто не видел этого деда. Его дочь, мать Тусика, чтобы выйти замуж, вынуждена была перейти в иудейство, и донской казак, видимо, не очень обрадованный этим, так ни разу и не появился. А родители Тусика умерли, когда ему было 2 или 3 года. И с тех пор он жил в семье своей тетки, бабушки мальчика. Она любила Тусика больше своих дочерей, по крайней мере, говорила так. Может быть, за его спокойный, покладистый нрав, а может быть, за то, что, оставшись сиротой, он давал ей возможность чувствовать себя благодетельницей. Въехав на площадь перед оперным театром, мальчик вливается в число катающихся вокруг скверика. Меньше чем через год в здании оперного театра разместится немецкий штаб, а семья мальчика, находящаяся в эвакуации, в такой же вот ясный предосенний день, охваченный уже предчувствием зимы 41-го года, получит открытку от Тусика, единственную открытку, написанную его аккуратным почерком с наклоном влево. Тусик просит не беспокоиться, у него все в порядке, а вот как они, как мама, так он называл бабушку мальчика, а на обратной стороне открытки его же рукой был написан обратный адрес. 247 БАО. После расспросов у знакомых выяснилось, что БАО – это батальон аэродромного обслуживания. И мальчик все время пытался представить себе, в чем же состоят обязанности Тусика. Ему почему-то казалось, что Тусик переносит ящики с боеприпасами или подметает летное поле. Но ведь Тусик был командиром, хоть и младшим. Во время польских событий он служил в армии и получил 1 кубик. Мальчик прекрасно помнил маленькую фотокарточку Тусика с этим кубиком в петлице и в пилотке, лихо сдвинутой на бекрень. Фотокарточку эту удалось потом раздобыть у каких-то дальних родственников. Ее увеличили, сделали из нее почти портрет. Теперь она лежит у моей мамы на письменном столе, под стеклом, рядом с другими фотографиями и общей семейной группой. Мальчик там еще совсем мальчик, худой, в матросском костюме, с оттопыренными ушами. А когда осенняя по колено грязь на окраинах улицы уральского города стала подмерзать, и на стенах комнаты, в которой жила семья мальчика, стал появляться иней, и предчувствие ранней зимы обернулось неслыханно ранней зимой, а может быть, на Урале всегда так было, улицы и крыши одноэтажных деревянных домов с резными наличниками покрылись снегом, и купленный на рынке хворост можно было легко доставлять на детских санках, а молоко продавалось в виде полупрозрачных ледяных лепешек. Пришла целая связка писем и открыток со штампом «Адресат выбыл». Но мысль о смерти Тусика не сразу утвердилась в семье. И даже когда кончилась война, все еще надеялись и расспрашивали. И тогда удалось узнать, что в расположении части, где находился Тусик, ночью неожиданно ворвались немецкие танки. Тусик и бывшие с ним военные размещались в сараях на окраине деревни, и мальчик пытался представить себе выражение лица Тусика в последнюю минуту его жизни, когда танк наехал на сарай и, поворачиваясь вправо и влево, стал давить своими гусеницами всех находившихся там. Или когда его вели на расстрел, потому что он был командир, коммунист и еврей, и его не могли оставить в плену. Но это предсмертное выражение лица Тусика никак не давалось ему, потому что Тусик одним пальцем укладывал его на обе лопатки, был самым высоким не только в семье мальчика, но и во всем доме. А когда к нему приходили одноклассники, он специально оставлял открытой дверь своей комнаты, чтобы они могли увидеть Тусика, когда он проходил мимо по коридору. Тусик не мог умереть от чужой руки, он был сильнее всех. Мальчик грустно усмехался этим своим мыслям, потому что к тому времени, когда стали известны обстоятельства гибели Тусика, мальчик уже перестал быть мальчиком. Он и теперь часто снится мне, и сон мой почти всегда один и тот же. Я знаю, что Тусик погиб, и в то же время он с нами. Он живет в нашей довоенной квартире, но он не живет, а как бы проживает. Является только по ночам, чужой и неуловимый. Мне никак не удается поговорить с ним и даже увидеть его. Он спит на своем обычном месте, на продавленной кушетке с выпирающими пружинами, в огромной комнате, большей, чем теперешние трехкомнатные квартиры, перегороженной надвое ширмами, за которыми живут бабушка и дедушка. Именно на этой кушетке он демонстрировал мальчику приемы борьбы, укладывая его одной рукой на лопатки, а потом сжал и мял его, издавая при этом устрашающие звуки. Я вхожу в эту комнату, но кушетка пуста. Только смятые простыни и выпирающие пружины. И я смутно догадываюсь, нет, я точно знаю, что Тусик у своей приятельницы. Там-то он и живет, там-то он и разговаривает и становится прежним. Бабушка была очень горда тем, что Тусик, в знак послушания, так и не женился на этой женщине, хотя встречался с ней несколько лет. Но бабушке она была не по душе. Она считала, что эта женщина не любит Тусика и что у нее какие-то свои корыстные соображения. Она носила короткую стрижку и очки, но даже и в очках немного щурилась. Иногда Тусик заходил к ней вместе с мальчиком. Мальчик тайно ревновал Тусика к ней и, может быть, именно поэтому благоговел перед ней. И кроме того, если Тусик ее любил, значит, в ней было нечто необыкновенное. А бабушка с гордостью говорила о широте своих взглядов на жизнь. В семье ее тоже все считали очень либеральной и склонной к философским обобщениям. Она очень любила произносить фразы назидательно-философского порядка. Вроде того, например, что «кто не чтит отца и мать своих, тот недостоин царствия Божьего» или «се лави», или еще что-нибудь в этом роде. А иногда она подходила к пианино и своими искривленными подагрой пальцами исполняла романс. Единственный, оставшийся из ее некогда, по ее словам, обширного репертуара. В романсе речь шла о фее, которая жила на берегу реки, и о каком-то Марке, в руках которого она жарко извивалась. Мальчик никак не мог понять, зачем фее было извиваться в его руках. Бабушка не пела, а скорее мелодикламировала, а в пассажах, которые сопровождали мелодикламацию и должны были изображать всю глубину чувств не то Марка, не то феи, а может быть их обоих, бабушка фальшивила. Ее искривленные пальцы не поспевали за развитием музыкальной мысли романса и попадали не на те клавиши. Ее родители, считавшиеся передовыми людьми для своего времени, обучали своих детей игре на фортепиано, а 18-летней девушкой послали ее в Париж, где она окончила зубоврачебные курсы и научилась курить. Иногда после обеда она посылала мальчика к себе в комнату за папиросой и спичками. Чтобы не носить спичек, мальчик возвращался в столовую с закуренной папиросой. Моя жена до сих пор не может простить моей маме, что она допускала это. Обретенную ею самостоятельность бабушка ценила превыше всего на свете. Это давало ей возможность философски снисходительно относиться к дедушке, который в семье считался скупым, швырял в бабушку тарелки за ее расточительность, сопровождая это отменными ругательствами на еврейском языке, но иногда тоже проявлял склонность к назидательным афоризмам, из которых самый любимый его был «Так тонут маленькие дети, купаясь летнюю порой», фраза, которая и по сей день бытует в нашей семье. Дедушка носил усы и был акушером-гинекологом. Он часто брал мальчика с собой на визиты. Сидя на извозчике с лакированным верхом и дутыми шинами, глядя в широкую спину кучера, мальчик терпеливо ожидал дедушку возле какого-нибудь деревянного дома на окраинной немощенной улице, пока дедушка обследовал больную, потому что предстоял обратный путь с обгоном всех ломовых телег и даже многих извозчиков, а по вечерам дедушка иногда брал его с собой пройтись. Его высокие без шнуровки ботинки, не знавшие сноса, уютно поскрипывали. Они шли по главной улице города. Почти все встречные, в особенности женщины, первыми здоровались с дедушкой, и мальчику было приятно, что его дедушку знает весь город. А когда дедушку хоронили, его голова с жидкой прядью седых волос, развивающихся на декабрьском ветру, моталась из стороны в сторону, иногда ударяясь о стенки гроба, потому что катафалк ехал по булыжнику, и мальчику казалось странным, что дедушке не больно и не холодно на морозе в одном костюме. Он шел вслед за катафалком с черными витыми колоннами, подпиравшими такую же крышу, впереди оркестра и траурной процессии, растянувшейся, наверное, на несколько кварталов. А из подъездов домов и калиток выходили женщины. Всплеснув руками, они ахали и причитали. «Боже мой, ведь это же доктор, который принимал у меня!» Мальчику было приятно, что он идет во главе такой огромной процессии под звуки оркестра, и что его дедушку провожает весь город. Впрочем, об ахавших женщинах он знает больше по семейным преданиям, потому что сам он этого не помнил, но тем не менее, теперь я отчетливо вижу этих ахающих и причитающих женщин, шпалерами выстроившихся вдоль тротуара, словно в ожидании проезда космонавта. Перед смертью дедушка сам попросил ввести себе морфий, чтобы ускорить конец. И пока ходили в аптеку, он подозвал к себе внука, чтобы попрощаться с ним. Мальчик нагнулся к нему и на всю жизнь запомнил прикосновение колючих дедушкиных усов. Ровно через год, в этот же самый день, у них пропала собачка, маленькая, белая, с черными пятнами. На линолеуме она иногда оставляла лужи, напоминавшие по своей форме цифру 8. Вернувшись домой после похорон, они пообедали, потому что после длительного пребывания на морозе все очень проголодались. Мальчик запомнил, что на второе были котлеты, и он с аппетитом ел их. Впрочем, весьма возможно, что и об обеде, и о котлетах он узнал впоследствии от своей тетки. Она с мужем прибыла из Москвы на следующий день после смерти дедушки, рано утром на поезде, проходившем через их город от границы к границе. Мальчику так ни разу и не удалось повидать этот Транссибирский экспресс, но ему почему-то казалось, что он состоит из желтых деревянных вагонов с зеркальными окнами. Дедушка умер ночью, когда мальчик уже спал, сразу же после того, как ему ввели морфий, а когда он проснулся, тетка была уже у них в квартире, как будто она здесь жила. В один из своих приездов она привезла мальчику канарейку в клетке. Когда канарейка умерла, ей почему-то надрезали живот, и оказалось, что она вся кишела червями. Мальчик заставлял тетку рисовать. Он подкарауливал каждую ее свободную минуту, чтобы обложить ее альбомами для рисования или листами бумаги. Рисуя, она жевала язык, подложив его под щеку, и это получалось у нее очень миловидно. Готовя уроки, мальчик тоже высовывал кончик языка, особенно если он очень усердствовал, и тетка говорила ему, что это у него от нее. И он гордился этим, потому что она очень точно срисовывала вазы или стакан с цветком, иногда даже пользуясь красками. Но когда мальчик просил ее нарисовать что-нибудь вообще, она говорила, что умеет только срисовывать. Позднее мальчик узнал, что ее специальность называется искусствоведение. Когда уже став взрослым, он приезжал в Москву, она часто брала его с собой на вернисажи, юбилейные вечера или художнические диспуты, потому что он считал, что его истинное призвание – живопись, и она поддерживала в нем эту мысль. Знакомя его с кем-нибудь из своих коллег, она представляла его как своего духовного сына. При этом она снисходительно похлопывала его по плечу, хотя была намного ниже его ростом, и рассказывала историю о том, как его приняли за ее шофера. Он донашивал тогда шинель, купленную во время эвакуации, а когда они видели из окна такси куда-то спешащих, снующих или стоящих в очереди людей, она говорила о том, что вот у каждого из этих людей есть своя особая жизнь. Наверное, кто-нибудь похоронил мать, а кто-нибудь торопится на свидание. Помнишь, как у Сезанна или у Чехова? И что вот, собственно, это и есть жизнь со всей гаммой ее красок, и только они оба, она и он, могут понять это в силу их духовного сродства. И что вот они, сидя в такси, жалеют людей, которые идут пешком или стоят в очереди, но что эта жалость какая-то очень абстрактная, созерцательная, толстовская. При этом она делала очень выразительный жест рукой, как будто взвешивала на ладони головку сыра или даже целую сахарную голову. Ее пальцы были искривлены так же, как у бабушки, хотя в те годы у нее еще не могло быть подагры. В общем, этот жест должен был обозначать наличие какой-то очень тонкой философии, доступной только им обоим. По-видимому, некое углубленное бабушкино «селави». А когда кто-нибудь из знакомых болел или умирал, а она собиралась на генеральную репетицию или на банкет, она говорила: «Помнишь котлеты?», многозначительно подняв брови и взвешивая на ладони невидимую головку сыра. Так же, как и бабушка, она любила подчеркивать и широту своих взглядов на жизнь, в качестве примеров приводя свои отношения с мужем. Когда к нему приходила какая-нибудь его аспирантка, она специально уходила из дому. Ее муж был армянином, но в первые послевоенные годы его часто принимали за еврея, и он молчаливо сносил это, тем более, что он носил слуховой аппарат и вполне мог не слышать того, что ему говорили. А по утрам, проснувшись, он долго сопел, как будто занимался каким-то непристойным делом. Вскоре после получения связки писем с фронта бабушка начала терять память. А кроме того, она кашляла от курения и храпела по ночам. И мальчик, который уже стал подростком, начал придираться к ней и дразнить ее. Он кричал ей: «Сура-бора», хотя у нее было свое очень благозвучное библейское имя. Несколько раз она гналась за ним со щеткой, но ей так и не удалось догнать его. А однажды, не выдержав, она расплакалась и, раздетая, выбежала на улицу, в зимнюю уральскую стужу. Сквозь слезы она твердила, что уйдет из дому, потому что не может жить здесь больше. Она достаточно самостоятельна, чтобы заработать себе на кусок хлеба. И матери мальчика стоило больших трудов вернуть ее в комнату. Болезнь ее прогрессировала, но тянулась долго. Уже после войны, вернувшись с семьей мальчика в свой родной город, она каждое утро обливалась до пояса холодной водой, прогуливалась возле дома. Иногда даже заходила в булочную, расписывалась за грошовую пенсию, которая давала ей, однако, право чувствовать себя самостоятельной, словоохотливо беседовала со старыми знакомыми, которых не узнавала, стараясь перевести разговор на отвлеченно-философскую тему, а свою дочь, мать мальчика, называла мамой. Впрочем, это было уже потом, когда она большую часть времени лежала и делала под себя, и мать мальчика заплетала ее волосы в жидкую косицу, меняла ей простыни, надеясь, что таким образом бабушка лучше поймет инструкции, которые ей давались, но она все равно делала под себя, спрашивала, когда вернется из командировки Тусик, а меня и отца принимала за своих братьев, которых уже давно не было в живых. Она умерла весной, в день моего переезда из родного города. Мама заснула после обеда и сквозь сон услышала бабушкин храп, но не придала этому значения. В это время я был уже в дороге. Узнав о бабушкиной смерти, я сразу же увидел, как она выбежала на улицу в снежную уральскую ночь. На ней был один халат, и она плакала навзрыд, и мама успокаивала ее. Но я не помню, чтобы подростку досталось от мамы. И я вспомнил, как бабушка, доведенная им до отчаяния, не раз грозила ему, что ему за все воздастся. Наверное, в глубине души она была верующей, но мне так ничего и не воздалось, по крайней мере, при ее жизни, потому что нам нужно видеть расплату. Иначе это уже не расплата. Впрочем, я уверен, что все это были только одни слова. А теперь по вечерам я захожу в мамину комнату. После смерти отца она переехала к нам. Тяжело сажусь в кресло, которое она вывезла из нашей послевоенной квартиры. Их было два, оба они стояли в столовой, и гости любили на них садиться. И я тоже, когда приезжал к родителям. А теперь только в маминой комнате сохранился обрывок нашей квартиры. Но комната эта – обманчивый островок, потому что жена терпеть не может запаха, идущего из верхнего ящика маминого шкафа, где хранятся лекарства. Еще те, которыми лечили отца, когда он болел. Жена уверяет, что все эти лекарства пахнут мочой. И, находясь за две комнаты, узнает, что мама открыла шкафчик. Правда, иногда она ошибается, но тогда уверяет меня, что я просто не заметил, как мама открыла шкафчик. Я усаживаюсь в кресло, положив ногу на ногу, и поглядываю на себя в зеркало. Немолодой, располневший человек, который хочет казаться молодым. Вот при таком положении лица, кажется, это получается, а мама лежит на тахте в своем синем с разводами байковом халате, тоже положа ногу на ногу. Ноги у нее почему-то имеют саблевидную форму, как у наездника. Пальцами ног она делает веерообразные движения, как будто у нее положительный симптом Бабинского, и при этом ритмично подрагивает правой ступней. И я хочу сказать ей, чтобы она прекратила это, но замечаю, что сам подрагиваю одной ногой. Это у меня наследственное. Мама сама однажды поймала меня на этом. Я поглядываю на себя в зеркало. Нет, У меня все-таки благородное выражение лица. Я ловлю себя на том, что раздуваю ноздри точно так, как это делал отец. Перед уходом на работу он подходил к зеркалу и, чуть приподняв голову, как это только что делал я, благородно раздувал ноздри. Наверное, в эту минуту лицо его казалось ему породистым, а сам он себе не старым больным человеком с обвислыми щеками, результатом строгой диеты, на которой держала его мама, а эдаким молодцом, намного еще способным. Он не пропускал ни одной молодой женщины, не проводив ее взглядом. И я тоже все чаще ловлю себя на этом. А однажды, разговаривая со мной по телефону, мама сообщила мне, что к отцу, когда он вечером гулял возле дома, прицепился какой-то пьяный, преследовал его до самого парадного, а потом толкнул его. И отец упал. Я представил себе, как этот пьяный пристал к нему на перекрестке возле нашего дома. Там висит светофор, но он часто не работает, что, впрочем, никак не сказывается на движении транспорта, потому что в это время трамвай и машины проходят не чаще, чем раз в минуту, да и днем тоже не намного чаще. Приезжая домой, я подолгу простаиваю на балконе, попеременно глядя то на часы, то на перекресток. Не то что в Москве, где я не успевал не только подсчитать, но даже охватить глазом весь транспорт, проходящий по Садовому кольцу за единицу времени. Он пристал к нему на этом безлюдном перекрестке, и отец, наверное, ускорил шаги, но быстро ходить он не мог, а пьяный забегал вперед, переграждая ему дорогу, нагло ухмыляясь и подмигивая, как будто они были давно знакомы. Но теперь отец зазнался и не хотел его узнавать. Он весь ушел в поднятый воротник своей новой шубы. В последние годы отец стал усиленно интересоваться модами, и в Москве ему заказали шубу с каракулевым, как у артистов, воротником. Шубу эту примерял сын, она ему очень шла, и ему было жаль, что ее пришлось отправить отцу. Пьяный не отставал от него, подмигивал, настойчиво требовал признания старой дружбы, а возле самого подъезда тяжело выругался и толкнул отца в плечо. Отец мягко сел в сугроб в своей новой шубе с каракулевым воротником, как будто решил отдохнуть. А потом, кряхтя, долго поднимался, и мать счищала снег с его шубы. По утрам у себя в клинике он оперировал и раздражался, и покрикивал на ассистентов и операционную сестру, как это принято считать про хирургов. Однажды вечером в трамвае, когда я еще жил в нашем городе, ко мне тоже привязался какой-то подвыпивший тип. Я сошел на этом перекрестке, но он вышел вслед за мной, продолжая ко мне цепляться, и тогда я подошел к будке постового милиционера, который распоряжался работой светофора, и потребовал, чтобы он принял какие-нибудь меры. Подвыпивший пошел своей дорогой, а я все требовал от милиционера принятия каких-то мер. Он вышел из своей будки и с безучастно снисходительным видом слушал меня, пока пьяный не скрылся из виду. Мама лежит на тахте, подрагивая ногой. Рот у нее чуть приоткрыт, в его черном распахе виднеются десны. Протезы, лежащие в чашечке на столике рядом с тахтой, она надевает только во время еды или когда приходят гости. Щеки ее западают, как у всех старух. Может быть, я просто ограждаю себя, подготавливая к неизбежному? Но когда она выпихивает из своей комнаты меня и сына, это случается после того, как он обнаруживает, что она рылась в его конспектах, чтобы уличить его в лени и беспечности, а меня в попустительстве, а мы в ответ бросаем ей обвинения в благоразумии и в пристрастии к чтению статей на темы морали, Когда она выпихивает нас из своей комнаты, чувствуется, что в руках у нее еще достаточно силы. Движения ее становятся решительными и резкими, как у солдата, действующего по приказу «длинным кали». Она мечется по комнате в поисках подходящего тяжелого предмета, хватает табуретку, замахивается ею, она вся дрожит, нижняя губа у нее трясется. Точно так же, как у меня в минуты бешенства, а также и у моей тетки. И теперь я смутно вспоминаю у моего дедушки, когда он швырял в бабушку тарелками. По-видимому, это наследственная черта, доставшаяся нам от него. А когда мы уже оказываемся на пороге комнаты, она выпихивает нас в коридор с помощью двери, после чего она дважды поворачивает ключ. «У меня железная старуха», — декламирует сын из Заболоцкого. Он идет к себе в комнату и возвращается оттуда с карандашом и листом бумаги. Бумагу он подсовывает под дверь маминой комнаты, а карандаш впихивает в замочную скважину, выталкивая оттуда ключ. Этот прием он отработал давно. Через несколько секунд он вытягивает из-под двери бумагу с лежащим на ней ключом. Когда мы входим в комнату, мама лежит на тахте, повернувшись лицом к стене. Плечи ее беззвучно сотрясаются. В комнате пахнет валидолом. Мы нерешительно останавливаемся в дверях. Я пытаюсь сказать что-то примирительное, но как только я открываю рот, она вскакивает с побледневшим от гнева лицом и все такое же трясущейся нижней челюстью кричит «Вон отсюда!» голосом, который слышен, наверное, на соседней улице. Мы выходим, тихонько притворив дверь, словно там лежит покойник, и стоим в коридоре, понурившись, не глядя друг на друга. А жена, выйдя из кухни, делает нам внушение. Не обязательно шуметь, можно ведь спокойно высказать свою точку зрения. Но внушение ее носит больше формальный характер, потому что она тут же зовет сына кушать. А я все хочу сказать ему, что ведь это моя мама, что она стара и что с ней все может случиться. Но он уже идет на кухню к жене или начинает звонить по телефону своим приятелям. И я откладываю этот разговор до другого раза. Мама весь остаток дня не выходит из комнаты. Мужественный гарнизон, окопавшийся во вражеском стане. А вечером, когда, столкнувшись с ней возле уборной, я снова пытаюсь заговорить с ней, она, не глядя на меня, бросает короткую фразу «Тебе воздастся за все». И снова исчезает в своей комнате с ночным горшком в руке. Наверное, это у нас семейное, идущее от бабушки. Вера в окончательное торжество справедливости, потому что я тоже боюсь, что мне воздастся, и регулярно, но с величайшим страхом прохожу ежегодную диспансеризацию.